В банике время летело незаметно. Когда друзья вывалились из коттеджа Дарамира, в небе уже мерцали первые звезды. «Эдифи, волоки его домой!» — скомандовала Дуняшка, сунув племяннику свободную от Арчи руку кувшин альбуцина. Арканарский вор мешком висел под мышкой гиганта. «Если взбрыкнет, дай хлебнуть». «Зачем?» «Чтоб дрых до утра и ни во что не вляпался. А я пошла, у меня дела». Диффенбахий послушно двинулся в указанном направлении. Девица проводила взглядом покачивающуюся фигуру, и как только она исчезла в глубине аллеи, пошла по своим делам. «Главное, деликатно объяснить этой дуре, что Арчи мой», — увещевала она себя, приближаясь к коттеджу Банни. «Поговорим спокойно, задушевно, по-нашему, по-женски». Не утруждая себя стуком в дверь, девица мышкой скользнула в едва приметную щель апартаментов соперницы и, увидев ее прихорашивающуюся перед зеркалом в довольно откровенном наряде, завела душевный разговор, для начала вцепившись ей в волосы. Но не тут-то было. Соперница молниеносно высвободилась из захвата, откинула Дуняшку от себя, приняв защитную стойку. — Ну, ты сама напросилась, а я ведь хотела по-хорошему поговорить, — процедила Дуняшка. Под звон разбитого стекла в комнату влетела метла и прыгнула в руки разгневанной девицы. Одним движением руки Дуняшка отделила прутья от черенка, и он завращался в ее ладонях с такой скоростью, что Банни невольно отступила. — Удивлена. У нас в деревеньке и не такое могут. Полезная штука. От эльфийских стрел отбиться или девок из других деревень от наших парней отогнать. У Банни отвисла челюсть. Но она была профессионалка, а потому замешательство длилось всего несколько мгновений. Стол рухнул, лишившись двух ножек, которые завращались в руках барышни. Драка была знатная. Где-то через полчаса, когда от мебели в апартаментах практикантки ничего не осталось, а оппонентки подустали, начался конструктивный диалог. — Ну, и что ты мне хотела сказать? — спросила Банша, промокая подолом юбки кровавую юшку из-под носа. Девицы сидели в противоположных концах разгромленной комнаты. «Поругаться пришла. Ты чего моего барина соблазняешь?» — сердито спросила Дуняшка, пытаясь прикрыть грудь разодранной мантией. «Он мой. Я первая его нашла». Банни с трудом поднялась, скинула себе порванную одежду, извлекла из-под обломков мятый халат и натянула его на голое тело. «Хорошо ругаться можешь», — пробормотала она, оглядывая разгромленные апартаменты. «Только, понимаешь, не ты его первая нашла, а мне его первого заказа... Ладно, тебе этого не понять». «Что значит не понять? Сейчас опять поругаемся?» — возмутилась Дуняшка. «Нет, на сегодня, пожалуй, хватит. Успокойся. Начнем с того, что... Кто твой барин?» — решила схитрить Банша. «Арчи, конечно, Арчибальд да Заболотный!» — гордо выпятила грудь Дуняшка. «Ах, этот!» — облегченно вздохнула Банни. «А я-то думала...» «Что?» — жадно подалась вперед Дуняшка. «Я, понимаешь, больше к этому, у которой по габаритней расположено, к Диффенбахию...» Банша изобразила смущение. «Племешу!» — обрадовалась Дуняшка. «А вон твой племянник!» — тоже обрадовалась Банни. «Какая прелесть! Тебя сам Трисветлый послал. Подскажи, чем его очаровать?» «А чё его очаровывать?» — девица перевела дух. «Он и так в тебя по уши втрескался. Только Арчи моего не трогай, У меня и так с ним ничего не получается. Тяжело вздохнула, закончив Дуняшка. О, тогда давай так. Ты мне помогаешь с племянником, а я тебе подскажу, как влюбить в себя твоего барина. Ну что, по рукам? По рукам. Девицы поползли навстречу друг другу и ударили по рукам. Теперь слушай, жарко зашептала Банни. Есть у меня грандиозный план, только что родился. Я тут днем заметила, что на тебя один очень уважаемый человек Альдерона глаз положил. Ну, вот на этом и сыграем. Мужики, они знаешь, какие ревнивые. От ревности до любви один шаг. Хочешь, чтобы Арчи в тебя по уши втюрился? Хочу. Немедленно согласилась Дуняшка. Тогда слушай меня. Банни опять принялась что-то шептать на ухо девушке. Но взамен ты поможешь мне очаровать своего племянника, строго сказала она. А считай, он твой, сам к тебе прилетит. Только понимаешь, что он женат? В ужасе отшатнулась Банни. Не, у меня этих, как его, оси, сексе, аксессуаров нету, расплылась Банни. Ага, ну этим я тебя обеспечу. Выбирай. Повинуясь жесту наемного киллера, обломки шкафа взмыли вверх, открывая взору, онемевшие от восхищения, Дуняшки такие наряды. Они расстались лучшими подругами. Банни помогла Дуняшке протиснуть в дверной проем довольно объемистый мешок с подарками, захлопнула за ней дверь и обессиленно опустилась рядом с косяком. Дикое измерение. Невозможно работать, но надо. Так, кто там у меня следующий? Ага, Кефер. Надо привести себя в порядок. Гигант так спешил проверить свою будущую жену на верность, что вместо того, чтобы затащить Арчибальда на седьмой этаж, просто постучал в первое попавшееся окно общежития и, не дожидаясь, пока его откроют, сунул друга внутрь вместе с кувшином гномьей водки. Убедившись по грохоту и воплям, что друг надежно пристроен, он со спокойной совестью двинулся к коттеджам преподавателей, старательно маскируясь с помощью магии на ходу. «От кого бы замаскироваться? О, Дарамир! Уж ежели ему откажет, точно верная жена будет. Пред начальством не каждому дано устоять». Мантия на его плечах сменила цвет с голубого на алый. Волосы гиганта поседели, выросла пышная седая борода, и припозднившиеся редкие прохожие начали почтительно раскланиваться перед ним, провожая изумленными глазами опухшего до неимоверных размеров строго по синусоиде идущего Дарамира. Диффенбахи уверенно шел вперед. Знал бы бедолага, что его возлюбленная в данный момент была не одна. К ней только что зашел Кефир. «Зачем звала?» Магистр замер на пороге, разглядывая обломки мебели, раскиданные по всей комнате. «Экспериментируешь с демонами?» «Нет». Банни торопливо захлопнула за ним дверь. «С погодой? Тут прошел ураган?» «Опять не угадал. Дуняшка в гости заскакивала. Очень милая девица. Расстались лучшими подругами». «Да», — протянул Кефир, разглядывая отпечаток женского кулачка в стене. Отпечаток был довольно глубокий. «Так зачем звала?» «Есть план. Если никто не помешает, заказ будет выполнен с блеском. От тебя требуется только одно — подключить одного человечка к этому делу». Банни заставила Кефира пригнуться и что-то азартно зашептала ему на ухо. Изложению плана действий по ликвидации Арчибальда де Заболотного помешал громовой стук в дверь. «Открывай, неверная!» — вздревел кто-то с улицы нечеловеческим голосом. «Это кто?» — испуганно присел от неожиданности Кефер. Банни торопливо затушила свечу. «Ну и заказчик достался еще магистр. Дефенбахи приперся. Неужели не чуешь? Он по мне давно уже слюни пускает с первого урока. Лезь под кровать». «Да тут одни обломки». «Тогда сам ею прикинься», — нетерпеливо шикнула Банни, спеша открыть двери, пока нетерпеливый воздыхатель не снес их с петель. «И осторожно, чтобы он не почуял, а то весь план сорвешь». Кефир магичить не решился и просто замер, прижавшись к стене, в надежде, что в темноте его не заметят. На кону стояло слишком много. Банни тем временем отворила дверь, прогибающуюся под ударами разбушевавшегося студента, и, увидев на пороге Дарамира, изумленно изогнула брови. — Вы не ошиблись дверью, господин ректор? — Нет, — радостно оскалился Дефенбахи, попытался ее облапить, за что тут же схлопотал по физиономии. — Прошу удалиться и немедленно. «Отказала!» — возликовал Дефенбахи. «Ой, какая верная будет жена! Ну иди, обними своего суженого!» Гигант вломился внутрь и плотно затворил за собой дверь. Банни, испуганно пискнув, скрылась во тьме. «Уте, моя маленькая, в жмурки поиграть любишь? А раз, два, три, четыре, пять я иду искать. Ау, где ты, моя хорошая? Попалась! Руки прочь, я честная девушка, при первом знакомстве не целуюсь. Да ты что? Да я тебя уже 3 дня знаю, ну в щечку. Нет, ну тогда в шейку, отговорки не принимаются».